Я посмотрел львам в глаза, хотя они видели только линзы шлема. Так все начиналось. Удерживать ворота, потребовал наш повелитель. Удерживать, пока не подойдут остальные. И ничего больше. Он хотел дать выход гневу, но дыхания не хватило даже на крик. От утомленной ярости опускаются руки, обволакивая вялой негой. Никогда еще не чувствовал себя настолько истощенным и обессиленным. Война превратилась в работу, изнурительную рутинную бойню, свелась к взлетам и падениям клинков, к сжимавшимся и разжимавшимся пылающим мускулам. «Они всего лишь люди», — говорит он себе, — «всего лишь люди». Их кости ломаются, брызги крови окрасили табард в бледно-розовый цвет. Он убивает почти всех настолько быстро, что они едва успевают вскрикнуть. Что касается других, то без кислородных масок, в которых еретики выглядят как насекомые, они задыхаются и умирают, не заслужив смерть от клинка. Чтобы мятежник сдох, достаточно сломать респиратор, не опуститься на колени. Вечному крестоносцу, вечный крестоносец, ответьте! Повсюду на скалистой земле валяются убитые враги. Те из братьев, кто еще жив, сражаются перед баррикадой из облаченных в броню вражеских тел. Визжащим безумцам, которые атакуют рыцарей, неведом страх. Они задешево растрачивают свои жизни, нападая вопящей ордой. «Ай!» — визжат ублюдки и бегут на клинки палачей. «Ай!» Рыцарь слышит, как его сеньор перекрикивает хаос. Это не приказы, да и не нужны они, когда можно только сражаться и умирать. И это не вызов на поединок. Мы не отступаем, и это уже само по себе вызов. Нет, он слышит, как его повелитель, золотой воин, смеется. Это путь Людольда. Одной ногой верховный маршал стоит на груди тел, размахивая и коля унаследованным мечом в непрерывном размытом пятне атакующей стали. И смеется в пекле лихорадочной битвы. А вот Гримальду едва хватает дыхания, чтобы выругаться. За него поет цепной меч. Рык жужжащих зубьев сменяется приглушенным мясом ревом, когда клинок погружается в человеческую плоть. Внизу имперская армия с трудом продвигается по горному склону. Солдаты-сектанты Пелигерона поняли, что мятеж провалился, и больше не сражаются за свою извращенную истину. Они сражаются за свои жизни и проигрывают. Их города стерли в пыль, их цитадель осадили. И это произошло. Ужасный переломный момент, который нельзя предугадать. Защитники перестали обороняться и начали отступать, отбиваясь. Что-то переменилось в отравленном воздухе. Изменились злобные крики, которые волнами поднимаются над любой армией. Не было никаких предупредительных воплей, но паника распространилась, подобно всепожирающему пожару в папоротниковом лесу. Они больше не отступали и отбивались, а бежали. Защитники дрогнули, повернулись и обратились в бегство. Началась резня. Солдаты, которые всего несколько секунд назад с фанатичной гордостью противостояли нападавшим, сейчас умирают, убитые в спину. На взгляд рыцаря, это самая трусливая смерть. Гримальд бьется рядом с повелителем, а с высоты на него смотрят каменные ангелы, зовущие верующих в подземную крепость. Шлем сорвали почти час назад, и улучшенным легким тяжело в душном воздухе. Но он стоит, сражается и ни разу не опустил меч. Враги набрасываются на него, жертвуя собой, чтобы получить шанс схватить рыцаря за руки и ноги и повергнуть на землю. Он убивает их клинком, ботинками и кулаками. Огромные ворота уже не смогут закрыть. И дело не только в том, что черные рыцари сразу после приземления взорвали механизмы мелтозарядами. Магистраль завалена таким количеством трупов, что просто невозможно плотно свести створки. Со звериной обреченностью богохульные еретики защищают город-храм от осквернения. Группы пропотевших солдат пытаются закрыть гигантские каменные ворота, пока их братья гибнут под клинками черных рыцарей. Первым имперским воином, который добирается до храмовников, оказывается лично Винкул, лорд Инквизиции и временный командующий войсками Адептус Сороритас. Ему, как и следовавшим за ним, приходится идти по грудам трупов. Его ждет верховный маршал Людольд и 9 выживших братьев меча. Гримальд — один из них. Он измотан и тяжело дышит. Нет ничего постыдного в том, чтобы опуститься на колени. Они сражались почти 3 часа в одиночестве и даже без намека на подкрепление. Они перебили 10 врагов. Братья меча устало стоят на коленях среди трупов еретиков, воспользовавшись драгоценной передышкой. Некоторые даже не могут поднять голову. Они — космические десантники. Им хватит для восстановления нескольких минут, там, где обычным людям потребуются дни. И все же они смертные воины. Их тела мучительно ноют, а бионические конечности вышли из строя из-за перегрузки суставов. Но один стоит. Он не опустится на колени. Он... «Ты хорошо сражался», — говорит его сеньор. «Я начинаю думать, что ты родился в рубашке, Мерек». Гримальд выдергивает из подмышки иссеченной брони штык и отшвыривает, даже не стерев кровь. Он отдает честь повелителю, складывая руки символом крестоносца, предоставив ране самой затянуться. Людольд сражался без шлема, позволяя 3 легким очищать грязный, разреженный воздух. Гримальд замечает, как зрачки верховного маршала движутся влево и поворачиваются, чтобы посмотреть, куда направлен взор командующего. Среди мертвых стоит Мордред, реклюзиарх вечного крестового похода. Он молча наблюдает за новым братом меча Людольда, пристально глядя на Гримальда красными линзами ухмыляющегося серебряного черепа. Внутри города храма, вместо улиц, широкие туннели, прорезанные в горе. Гигантские колонны поддерживают своды рукотворных пещер. Дома и святилища защищают пронзительно вопящие, распевающие молитвы и сжимающиеся от страха люди. Война закончилась, началась резня. Из опаленных сопел священных огнеметов вырываются брызги химического огня. Болтеры грохочут в неумолимом ритме. Земля завалена корчащимися горящими телами. Сложная вентиляционная система подземного города не справляется с очисткой воздуха. Огонь пожирает кислород раньше, чем космические десантники и сестры битвы успевают его вдохнуть. Во время продвижения по склону имперцы надели противогазы. Сейчас им пришлось снова так поступить, чтобы не задохнуться внутри кратера. Шахты находятся глубоко в недрах вулкана, но жилые кварталы огромного города построили гораздо ближе к поверхности. Путь до сердца ереси займет менее часа, и Гримальд, воин, которого не впечатлили ни союзники, ни враги, благоговел, смотря на высеченный в горящей скале собор. Под закрытыми небесными туннелями стояли большие посадочные платформы, металлические части которых пострадали от магмы. На них дозаправлялись корабли с паломниками и рудные транспорты, прежде чем направлялись в недра горы. Геологический памятник планетарной власти занимал километры огромной пещеры. Собор был неотъемлемой частью скалы. Его колонны и укрепления вырубили в стенах пещеры, нависавших над расплавленным потоком. На мгновение текущее озеро магмы напомнило храмовнику подземную реку в одном из многочисленных человеческих мифов. Последние выжившие мятежники бегут от наступающих имперцев, заполонив земляной мост перед храмом. Они умирают, убитые в спину. Верховный маршал Людольд ведет воинов по каменному пролету над расплавленной бездной. Он указывает клинком на украшенные ангелами стены еретического собора, и вперед устремляется кричащая волна черных рыцарей. «Уничтожьте генераторы!» — раздается приказ Винкула в треске Вокса. «Я хочу, чтобы небесные шахты открылись раньше, чем солнце взойдет над этой никчемной планетой!» Ему вторит верховный маршал. «И убейте всех до единого в храме!» Мечи вонзаются глубоко в плоть, и кровь стынет в жилах. После казней они находят архиеретика. Он один, без оружия и плачет. На нем нет ни спадающей жреческой мантии, и он не восседает на украшенном троне из золота и вулканического стекла. Они находят человека в шахтерской спецовке и в респираторе, который задумчиво молится на коленях на зубчатой стене собора. По щекам предателя серебрятся медленно текущие слезы, но он даже не открыл глаза, когда сзади приблизились убийцы. Гримальд, один из них, стоит за плечом сеньора. Он напрягается от нетерпения, желая первым шагнуть вперед. Людольд останавливает его жестом. «Нет», — говорит верховный маршал черному рыцарю, — «не ты». Цепной меч храмовника жужжит в тихом, неподвижном, раскаленном воздухе. Винкул, такой смертный, такой тщедушный, выходит вперед. Рядом с космическими десантниками он выглядит слабым, но голос инквизитора холоден, как металл. «Именем Бога Императора Человечества!» — обращается он к стоящему на коленях еретику. «Я объявляю тебя Диаболос Экстремис! Ты не имеешь права жить в галактике Его Божественного Величества!» «Вы не понимаете!» — отвечает плачущий культист. Он не двигается и не пытается убежать, когда Винкул подходит сзади, неся смерть на коротком силовом клинке. «Я сосуд, всего лишь сосуд!» Острие священного меча касается позвоночника врага. Инквизитор собирается силами перед ударом, который положит конец предателю и войне. Еретик смотрит заплаканными глазами на рыцарей. «Простите меня!» «Остановитесь!» — выступает вперед Гримальд, предупреждающе поднимая руку. «Остановитесь!» — поддерживает его Мордред, произнеся те же слова и отдавая тот же приказ. Лезвие глубоко вонзается в тело человека. Называвший себя сосудом, падает на камни, умирает и разваливается на куски, высвобождая содержимое. Из раны вырывается поток скверны. Призрак маслянистого дыма превращается в растущее облако и впивается в выпученные глаза и открытый рот Винкула. Вдохнув, инквизитор обрекает себя на смерть. Реклюзиарх первый срывается с места, высоко подняв Крозиус. Спустя удар сердца, за ним с ревущим цепным мечом бросается Гримальд. Инквизитор кричит, отступая, и скрюченными пальцами вырывает глаза. Они легко вываливаются из глазниц вместе со свисающими внутренностями, и он держит их так, словно протягивает двум атакующим рыцарям. Винкул падает и визжит, его рвет влажной чернотой, которая не может существовать в человеческом теле. Мордред и Гримальд рубят его на куски, как будто пытаются вырезать скверну из новой оболочки. Инквизитор смеется и извергает мерзость. Воздух вокруг сгущается, как перед раскатом грома. И он грянул. Тело Винкула взрывается изнутри. С последним мощным ударом опускается беспричинная и беспросветная тьма. Первым, что он почувствовал, оказалась привычная боль израненного тела. Жизнь — это война, а война — это боль. Эту истину он постигал множество раз. В ней нет ничего неизвестного. Он видит ее точно так же, как гаснущие биометрические показатели на ретинальном дисплее. Боль всего лишь означает, что он еще жив. Гримальд поднимается, ботинки глухо стучат по опаленному каменному мосту над пропастью жидкого огня. Доспех на полпути к полному уничтожению, обожжен, исцарапан и пробит. Из силовых кабелей вместо крови бьют искры. Взрыв обрушил собор и расшвырял имперцев по всей пещере. Огромные куски кладки продолжают дождем падать в пламенную бездну. Повсюду тела, мертвые рыцари, мертвые сестры и сотни мертвых еретиков. Среди трупов начинают шевелиться выжившие, но их мало. Некоторые уже стоят, сжимая оружие, но их мало.